Ричардс следил за выскакивающими на дисплее словами. «Привет, я Святой Георгий. Привет. Как тебя зовут?» «Марта». «Ты неразговорчива, Марта». «Нет». «Но ты мне нравишься». «А ты мне нет». «Знаю, я могу помочь». «Точки не всегда пропечатываются», — заметил Ричардс. «И давно это началось?» «Это еще ничего. Ты дальше смотри». «Помочь?» «Да, я хочу тебе помочь. Пошел к кошке». Ричард вздрогнул. Кошки в программе символизировали то, что не нравилось и Святому Георгию, и Марте в одинаковой степени. «Спасибо». «Пошел к кошке». «Спасибо, ты очень добра». «Пошел к кошке». «Нет, спасибо». «Не любишь кошек?» «Люблю, но у меня уже много кошек». «Тогда иди к горилле». «Гадость какая», — сказал Ричардс. «А другие взаимодействия как?» «Примерно в таком же духе». «И так же мерзко?» «Примерно». Они уже свыклись с мыслью, что когда компьютеры взаимодействуют, результаты этого взаимодействия всегда непредсказуемы. Можно было догадаться об общих чертах, что произойдет. Но конкретные ситуации всегда были неясны. Это все равно, что компьютер, играющий в шашки. Можно предположить, что он выиграет, но всякий раз он выигрывал по-другому, в зависимости от ходов противника. «Мне не нужна горилла». «Не любишь горилл?» «Нет, спасибо. Ты очень вежливый. Извини, если я тебя чем-то обидел. Много болтаешь. Извини. Купи себе баклажан». Ричардс с интересом следил за диалогом. В Святом Георгии баклажаны не были запрограммированы, но он не любил огурцы и бананы. «Нет, спасибо. Не любишь баклажаны?» «Не очень». «Ну так вот тебе еще один». «Не надо, спасибо». «А я хочу, чтобы ты его взял». «Нет, спасибо». «Ну-ка, бери». «Нет, спасибо». «Я настаиваю». «Нет, спасибо». «Что со Святым Георгием?» — спросил Ричардс. «У него однотипные ответы». «Это-то меня и беспокоит». «И где же он завис?» «Я как раз это пытался найти, когда ты вошел». «Я настаиваю, чтобы ты взял огурец». «Я отказываюсь». «Джордж!» — воскликнул Ричардс почти бессознательно. «Тогда банан». «Нет». «Джордж сдается», — сказал Ричардс. «Он больше не святой». «Ну тогда съешь и огурец, и банан». «Нет, спасибо. Я настаиваю». «Пошла к черту, я убью тебя». По дисплею поползли ряды белых точек. «Что это значит?» «Непечатная реакция?» — спросил Ричардс. «Не знаю. В первый раз такое вижу». «Сколько раз проигрывалась эта программа?» 110 раз против Марты». «Что-нибудь стирали?» «Нет». «Черт меня подери», — сказал Ричардс. «Что-то у этого святого быстро лопается терпение. Надо будет...» Герхард кивнул и подошел к принтеру. Теоретически рассуждая, в том, что произошло, не было ничего удивительного. И Джордж, и Марта были запрограммированы на обучение в процессе практики. Как и шахматные программы. Там машины с каждым разом играли все лучше и лучше. Эта программа была составлена таким образом, что машина могла выучивать новые реакции. После 110 диалогов с Мартой Джордж вдруг перестал быть святым. Он научился не быть святым в общении с Мартой. Несмотря на то, что был запрограммирован на святость. «Как я его понимаю», — сказал Ричардс и выключил компьютер. А потом они вместе с Герхардом стали искать ошибку в программе, если таковая была, из-за которой и произошли столь странные вещи.